25. В мастерских вовсю кипела работа. Я даже не узнал эти помещения. Все пространство заливал яркий свет с потолка. Он исходил от таких же наростов, как в пещере с подземной рекой. Райан приветствовал меня торжествующей улыбкой. «Как же я рад, Кранц, внести свой вклад в победу!» «Да, парни, вы молодцы!» — сказал я и пожал всем руки. Мы обнялись с Трогером как родные братья. Он повел меня куда-то внутрь длинного коридора. В небольшом зале за углом открыл потайную дверь в хранилище. Предложил мне присесть к столу и положил мешок с золотом в сейф, если и так можно назвать черную дыру с острыми, как у пираньи, зубами, реагирующими то ли на его зрачки, то ли на золотое кольцо в носу. Высокая степень доверия со стороны Трогера, показавшего мне, где он хранит свои богатства, еще больше расположила меня к нему. Мы присели на теплые каменные стулья за массивный стол. «Мне приснился сон», — сказал Трогер. Я внутренне вздрогнул, вспомнив свой. «И что там в твоем сне?» — спросил я с интересом. «Рета с Итаном уже скоро достигнут восточных гор. На ваших лошадях, и зная дорогу, получаются гораздо быстрее. Ты был прав. Если это действительно так, просто отлично. Мне редко что-то снится», — произнес Трогер и улыбнулся. «Только вещи и сны иногда». «Мне передали, что ты сможешь делать 30 арбалетов в час», — сказал я. «Качество не пострадает?» «Нисколько», — улыбнулся Трогер. «Ты предоставил в мое распоряжение толковых помощников, Кранц. Но главное, что ты привез золото. Это ускорит работу на тонком плане. Духи гор ценят золото. Сейчас отладим весь процесс и начнем. Думаю, что теперь могу выйти на 150 штук в час». Трогер сумел поразить меня по-настоящему. Получается, уже завтра здесь нужны все мои 4000 бойцов корпуса. Не создавая толпу группами по 150, каждый час отправлять из базового лагеря в ущелье за оружием, потом тренироваться. Как все будет готово, можно идти к перевалу. Трогер, предупреждая мои эмоции, выставил ладонь. «Не нужно оваций, Кранц», — сказал он. «Мне самому чертовски приятно наконец-то заняться тем, к чему лежит душа. А если плоды моего труда приблизят возможность вернуться сюда и другим троллям, то я буду работать, не покладая рук. Пожалуй, пора рассказать ему о скорых переменах. В лице Трогера я обрел ценнейшего союзника, и он имеет полное право знать все». «Твой народ уже скоро сможет вернуться, Трогер», — начал я. «И ты тому главная причина. Эти арбалеты дадут нам преимущество перед любым врагом, не говоря уже про будущие аркебузы». «Да, Джей рассказал мне, как твои парни расправились с целой армией», — кивнул Трогер. «Правитель Карханеса скоро объявит о независимости провинции от империи», — сказал я и посмотрел, как он отреагирует. Он сначала не поверил в то, что услышал. «Как скоро?» — недоверчиво спросил Трогер. «Как только я закрою дорогу через перевал, а это случится следующей ночью благодаря тебе». Трогер встал и начал ходить от стены к стене, что-то возбужденно бормоча себе под нос. Потом сел и потер руками лицо. «Хочу, чтобы ты знал, Кранц, я пойду за тобой куда угодно. Когда вернется мой сын, научу его делать аркебузы, а потом я хочу рядом с тобой сражаться за независимость Карханеса». Никак не ожидал от Трогера таких слов. Что-то очень личное было в этом его порыве. Спрошу потом. Сейчас же мне надо было уезжать. Вспомнился разговор с Фрехой, когда мы только отправились сюда из Эртуза. «Хочешь заняться военным строительством? Я помогу, чем смогу». Она наверняка уже тогда все знала. «Надеюсь, что тебе не придется сражаться, Трогер. Каждый должен заниматься своим делом». Я пожал ему руку и поднялся наверх в ущелье. Парни уже загрузили очередную партию готового оружия и боеприпасов и сидели верхом, ожидая меня. Я поднял голову к небу. Над заснеженными вершинами парил Хонгар. Теперь он не казался мне опасным и чужим. Может, он тоже недолюбливает императора? Фреха наверняка еще у Лианы, поэтому я решил съездить, пока ее нет, к дельте Баздаривы. С собой взял только Марвина и Люка. «Джей, «Остаешься здесь главным. Смотри в оба», — приказал я. «Книгачей, отправляйся к Трогеру. Будешь связным, если ему что-то потребуется. Болтон, поезжай в форт. Когда появится посыльный из Траманта с птицами, примешь их. Отдашь ему птиц для обратной связи. Скажи, что коменданта вызвал Рифен по срочному делу, и ты временно отвечаешь за почтовую службу. Все понятно». «Так точно, босс», — отчеканил Болтун, явно довольный персональным заданием. «Слава Михру, а то я уж думал, что он не мой». Арма вырвалась вперед, кося глазом на Уну. Наискосок по склону холма мы выскочили на равнину и понеслись по заснеженной целине, почти не касаясь поверхности. Люк тоже держался рядом, его лошадь ничем не уступала нашим, как и все лошади из отряда Кэттона. Утренние тяжелые мысли успокоились где-то на дне подсознания после разговора с Трогером, а теперь со свистом ветра в ушах улетучились вовсе. Несмотря на пасмурную погоду, на душе стало светло и легко. Настроение Армы, тоже отличное от возможности нестись на полной скорости, соединилось с моим, и мы мчались как единое целое к далекой реке. Баздарива, скрытая вдали за лесным массивом, заворачивала и уходила далеко к востоку. Мы полдня скакали во весь опор, пока не достигли высокого берега у дельты. Справа резко обрывались отвесной стеной скалы горного хребта. Я убедился, что проехать там невозможно. На другой стороне реки дельта распадалась на множество мелких рукавов, большинство островков были заболочены, как и весь противоположный берег. Но под снегом этого не видно. Основное русло Баздарива у нашего берега было достаточно глубоким, по словам Рифена, чтобы небольшая шхуна или баркас могли пройти достаточно далеко против течения и высадить десант. Хорошо, что большой брик с катапультами, который мы с Марвином видели на рейде, здесь пройти не мог. Лед, покрывающий поверхность реки, казался тонким и хрупким, местами виднелись большие полыньи. Зимой можно не опасаться за этот участок. «Люк», — сказал я, — «вот там, среди деревьев, надо разбить лагерь. Пока для сотни бойцов. Будете круглосуточно патрулировать и наблюдать за проливом. Вместе вернемся в Карханес, и я поговорю с Рифеном и Йонусом, чтобы быстрее построить здесь укрепление. Но катапульты отправим сразу же. Первые четыре установите здесь и здесь. Захватишь в форте Крюка, он займется пристрелкой. К весне это должен быть полностью неприступный берег». Люк осмотрел позиции. «Все понятно, босс». Марвин вдруг что-то заметил и показал рукой направо. Заросли кустарника скрывали невысокую насыпь. «А это что?» — спросил он. Мы объехали кусты и увидели присыпанный снегом каменный четырехугольный редут. А дальше справа еще два таких же у самого обрыва. Кто-то давным-давно построил здесь эти редуты. Ими не пользовались последние лет 30, но сделано все было очень солидно. Хоть завтра заезжай и ставь батарею из 12 мощных катапульт. У меня слегка похолодело внутри. Я огляделся. Именно на этом месте я и разговаривал во сне с Хильдой. Вот только не помню, во сне была зима или лето. «Так, строить тут ничего не надо», — подвел я итоги осмотра. «Укрепления эти еще долго прослужат. Перевезем катапульты, и все готово. Люк, тогда отставить, ты мне нужен. А здесь кого-то из сотников Юстига поставим». Люк заметно повеселел. «Кстати, что у тебя с Дорой?» — спросил я. Марвин удивленно посмотрел на нас. «Я что-то пропустил, пока был костровым?» Ухмыльнулся он. «Давай, Люк, колись. Обзавелся связями в ближайшем окружении Рифена?» «Связями, да», — скромно ответил Люк. «Но я же на службе, не до этого сейчас». Марвин засмеялся и слегка пришпорил Луну, двинулся за мной. Мы поскакали назад к базовому лагерю. Фриха прилетела туда одновременно с нами перед самым закатом. «Съездили, осмотрели берег у дельты», — сказал я, когда мы присели вдвоем у костра. «По льду там не пройти, слишком тонкий, и корабли до весны не смогут подойти к берегу». «Я знаю», — кивнула она. «Но к весне нужно что-то делать». «Уже сейчас надо поставить там катапульты. Так будет надежнее. Мы нашли старые редуты, они подойдут». Я помолчал, раздумывая, рассказать ли Фрихе про сон. «Я сейчас полечу в Карханес», — сказала она. «Но сначала загляну в форт. Скажу Маре, чтобы она ждала тебя там. Летать сюда ей не обязательно. Пусть побудет с Тиной. Что передать Рифину?» «Значит, Тина и остальные уже вернулись, и никто не возьмет их в заложники в Эртузе. Можно начинать. Спроси, когда он отправит прота к гоблинам», — ответил я. «И самое главное, пусть как рассветет, отправит ко мне 4000 бойцов корпуса. Скажи ему, что арбалеты для них почти готовы. Мы отсюда отправимся на перевал». Фриха посмотрела на красные угли костра. Пламя вспыхнуло с новой силой от ее взгляда. «Ты точно решил?» — спросила она. «Конечно, я все решил. Причем давно. С самого первого дня, еще не зная об этом». Ведьма улыбнулась. Как же мне нравится ее улыбка. Но она тут же снова стала серьезной. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», — сказал я вслух. «Тем более, что времени у меня не так уж много». На бесстрастном лице Фрехи ничего не отразилось, и ровным голосом она спросила. «Что ты имеешь в виду?» «Во сне я разговаривал с Хильдой. Она сказала, что я уже сделал достаточно здесь, и скоро могу понадобиться ей в другом мире». Фриха приподняла одну бровь. «Не обращай внимания, крысобой». Успокоила меня она. «Это всего лишь сон. Игра твоего подсознания, если ты понимаешь, о чем я». «Не знал, что здесь слышали про подсознание. Вдруг я подумала, сама Фриха откуда? Может, она, как и я, не из этого мира?» Посмотрел на нее, но этот невозмутимый вид говорил только о том, что Фриха в полном порядке и все держит под контролем. «Ты только начал, Кранц», — продолжила Фриха. «Не отвлекайся, все еще впереди. Кстати, у меня для тебя новость», — Ляна передала вместе с горячим приветом. «Как интересно, почему мы сидим и говорим о чем-то другом? Что за новость?» Перед тем, как внезапно исчезнуть, комендант форта отправил в Трамант письмо от Рифина. Содержание этого письма ты знаешь, но еще раньше он сообщил в Метрополию о том, чем занимался в последнее время ты. «Так и знал, что старый козел успел донести на меня. Надо было прищучить гада в ту ночь. Жаль, он тогда шею себе не свернул». В службе стражи чистоты и незамутненности дум проявили беспокойство по поводу твоих действий. Самым серьезным видом сообщила Фреха. «Если она так шутит, я обижусь». Но ведьма не шутила. «Похоже, что у этого Марчиса II на самом деле есть такая служба. Для краткости назовем ее ССЧНД. ССовцы какие-то». «Более того, они все проанализировали и с помощью придворных магов пришли к неутешительному выводу». Продолжала Фреха. «Ты стал опасен даже больше Юстинга». «Ну да, особенно учитывая, что командор якобы погиб». «Мне что, начинать волноваться?» — спросил я. Она посмотрела на чистое звездное небо в красных тонах полнолуния. «Тебя вот-вот объявят еретиком. Можешь начинать гордиться. Скоро за тобой придут из священного трибунала». Я пытался вспомнить, что такого криминального успел сделать за недолгое время в этом мире, чтобы какой-то священный трибунал начал охоту на меня. Вообще-то получался длинный список, если говорить о незамутненности дум. «Ты неизвестным способом победил монстров и гоблинов. Забыл?» — спросила Фреха. «Со стороны это выглядело как необъяснимое чудо. В принципе, одного этого достаточно. Но говорят, что ты плохо влияешь на Рифина, который и так отбился от рук. Его давно хотели заменить люди одного из самых влиятельных кланов, а он без спросу забрал у Юстига лучшего бойца Империи». «Вот, не просто важная фигура, а лучший боец Империи. Кто-то про меня знает даже Хараган из-за далекого бугра 2 месяца пути. Эти черти из священного трибунала умеют летать?» Задал я самый беспокоящий меня вопрос. Фреха рассмеялась. «Что, герой, поджилки затряслись? Нет, летать они не умеют. Слава Михру. И чего тогда мне бояться? Пусть приходят. Я все сделал правильно и вовремя. Ну, не без помощи высших сил, само собой. Хильда, Фреха, шаман, появление Трогера. В конце концов, избранная маленькая ведьма. Без Мары я бы не справился. Арма, стоящая в 5 метрах, фыркнула. Без тебя, конечно, тоже у меня бы ничего не вышло. Арма удовлетворенно кивнула головой, взмахнув хвостом. «А если я объявлю императора самозванцем?» — спросил я. «Так сказать, для разнообразия». Фреха знакомым жестом приложила ладонь к моему лбу. «Тебя часом не продуло у Дельты?» — заботливо спросила она. «Там за проливом и так взбесятся, когда Рифин кольцо отошлют. Весь корпус Анджея Лютого в 50 000, закованных в латы, переправится в Эртус. Не надо нам лишнего, свое бы отстоять». «Фреха, я легких путей не ищу. Всегда надо выбирать самый трудный путь. На нем у нас не будет конкурентов. Позовем троллей и гоблинов, возьмем арбалеты и сами переправимся через пролив». «Что ж, крысомбой», — с довольным видом сказала ведьма. «Ты полностью освоился в этом мире и начинаешь мыслить самостоятельно. Мне нравится направление твоей мысли. Это давняя война, подспудно тлеющая незаметными угольками, только и ждала удобного случая и кого-то вроде тебя, чтобы разгореться снова». «За правое дело?» «Если ты считаешь свободу и независимость правым делом, то да». «Как насчет солдат Юстига и Катана, и тех командиров, что остались живы?» Этот вопрос не давал мне покоя. Как подступиться к нему, я пока не знал. Все ли они примут сторону Рифина? «Разве ты не знаешь?» — удивилась Фреха. «Я думала, Рифин тебе сказал. Из-за настроений в армии год назад было решено, что все должны служить в своих родных провинциях. Ваш корпус после этого перевели обратно в Карханес с южной границы». «Получается, все, кто служит в корпусе Юстига, уроженцы Шамы?» «Да, почти все солдаты, десятники и абсолютно все тысячники», — сказала она. «Есть исключения среди сотников, тот же Марвин, но их единицы, и они все сироты и воспитанники разных интернатов, так что ни у кого нет причин быть против решения Рифина о независимости». «А где находится ближайший интернат?» «В Эртузе, на берегу. Ты же видел». «Точно, большая толпа мальчишек разного возраста». «Ты и сам вырос там, крысобой, как и добрая половина корпуса». Фреха поднялась и, не прощаясь, улетела в сторону форта. «Вот и узнал. Примерно так я и думал, что со временем само выяснится. Значит, я на своем месте по праву. Спасибо, что сказала». Вспомнив все с самого начала, я понял, что Фрехе предоставился случай, когда впавшего в кому крысобоя поручили вернуть к жизни именно ей, и она не могла упустить такой шанс, а говорила, что в политику не хочет лезть. Кто были ее родители и что с ними стало, я как-нибудь спрошу. Может, у нее была какая-то другая личная причина, как и у Трогера, или это общая боль Карханеса. Но я очень рад, что оказался в нужное время в нужном месте. Утром прилетела Мара. «По дороге идет колонна из Карханеса», — сказала она. «Я насчитала 40 вымпелов. Скоро будут здесь. Они не стали дожидаться рассвета, а я не могла больше усидеть на месте, хотя Фреха и сказала ждать тебя в форте». «Я был очень рад видеть ее. Хильда со своими словами во сне немного опоздала. Я уже привязался к этой маленькой ведьме». Арма тоже обрадовалась и ткнулась носом в ее плечо. «Помнишь, я вырезала из дерева дракона?» — спросила Мара. «Конечно. Мы с Армой бережно храним твой подарок. Он у нее в сумке». Мара повернула голову и подмигнула Арме. Та фыркнула и слегка ударила в землю копытом. «Я тогда ответила тебе, что научилась сама», — сказала Мара. «Так и есть. Но училась я, глядя на те фигурки, что вырезал для меня папа, когда я была совсем маленькой». «Что с ним случилось?» «Это было 10 лет назад. Мы тогда жили в Эртузе. У папы была мастерская, а он резчик по дереву. Очень хороший, самый лучший. Да, я верю. Твой дракон — настоящий шедевр. Один человек очень завидовал папе. Он написал донос, якобы папа сказал что-то плохое про императора. Пришли из священного трибунала и увели папу. Больше мы ничего о нем не слышали. Она долго молчала. Я старался изо всех сил сохранять спокойствие. Ночью я проснулась. Мама и Фриха разговаривали на кухне. Фриха предупредила, что скоро начнется война. Мама сказала, что хочет отомстить и тоже пойдет воевать. Но Фриха ответила, что если ненависть переполняет ее сердце, то отомстить не получится. Мара посмотрела на меня. Ее голубые глаза были сухими и ясными. Фриха как-то сказала мне, еще до твоего появления, что ненависть — плохой помощник, и надо ее отпустить. Сердце должно быть наполнено другими чувствами. Какими? Хотя я уже знал ответ. Фриха называет это холодная ярость и еще спокойная уверенность. Как ты думаешь, она права? Да, она чертовски права. Мара кивнула. Значит, у меня получится отомстить. Конец книги. Спасибо за прослушивание.